Некоторые люди с более низкой культивацией были даже вынуждены отступить далеко назад. Сила боевого императора для них слишком велика, такая высокая, что по спине пробегали мурашки. Что касается малышки белой, она не выглядела испуганной от ауры, которую излучал боевой император Ши Ци, как будто она вообще ничего не чувствовала. Свист, свист. Боевой император Ши Ци и маленькая девочка исчезли с места на глазах у всех. Они могли только слышать отчетливый свист ветра. Бум, бум, бум, бум, бум. Прежде чем они поняли, что происходит, то услышали серию оглушительных взрывов, что прогремели в воздухе. У них даже не появилось возможности прищуриться, когда налетел ураган, и они полетели назад подобно стрелам, вылетевшим из лука. Только ученики боевого императора оставались прикованными к месту, щуря глаза. Бум. Группа последователей и учеников боевого императора и более 90% участников отбора учеников и последователей выглядели крайне несчастными. Внезапно в воздухе раздался еще один взрыв, и налетел еще более страшный ураган. На этот раз даже ученики боевого императора отправились в полет. Что касается остальных, то их состояние ухудшилось. Они побледнели и истекали кровью. Некоторые даже улетели с глаз долой. На мгновение, кроме двух бойцов, которые и вызвали шторм, только Хань Сюина и осталась в центре шторма. Хотя буря бушевала неистово, она оставалась неподвижной и прямой, как гора. Рвоть. Когда ужасно бледные учеников боевого императора сумели прийти в себя, то услышали звук рвоты. Они прищурились и посмотрели в центр шторма как раз вовремя, чтобы увидеть, как боевого императора Ши Ци рвет кровью. Он побледнел, а его рука, которой он облокачивался на копье, сильно дрожала. Он сразу прибегнул к помощи духовного копья квази-королевского ранга, однако в итоге все равно потерпел поражение. Что касается маленькой девочки в белом платье, что парила перед ним с коротким кинжалом, то она просто тяжело дышала. Если не считать нескольких капель пота на лбу, она выглядела так же, как и раньше. Из исхода можно посудить о разнице в их силе. Лорд боевой император побежден, ученики и последователи боевого императора были сбиты с толку. Лорд боевой император, который в их сознании являлся непобедимым богом войны, на самом деле проиграл. А пока испытывали шок, а остальные люди потеряли дар речи, боевой император Ши Ци смотрел на маленькую девочку с бледным лицом, но в итоге спросил со страхом: «Кто ты такая?» Однако малышка белая не ответила на вопрос, задав свой: «Итак, ты все еще хочешь, чтобы мы предоставили тебе компенсацию и поклялись в рабстве на 30 лет?» Резкие слова маленькой девочки звучали очень неприятно. Боевой император Ши Ци побледнел еще сильнее. Самая натуральная пощечина. Наглая пощечина самому себе. И так же думали и остальные. В этот момент последователи и другие люди начали приходить в себя. Все в замешательстве смотрели на открывшуюся перед ними картину. Владелец затерянного каменного леса, боевой император Ши Ци, потерпел поражение. Более того, он, похоже, еще и ранен. Просто скажи мне, что случилось с моим братом Лин Тянем после того, как он посетил в твой затерянный каменный лес. Где он сейчас? Снова спросила Хань Сюинай, глядя на боевого императора Ши Ци. Глава 1246. Список 10 великих святых оружия. Разум боевого императора Ши Ци полностью очистился. Его мозг продолжал прокручивать сцены прошлого. Даже после того, как он использовал всю свою силу и свое духовное копье квази-королевского ранга против маленькой девочки в белом платье, которая выглядела не старше 10 лет, он все равно потерпел поражение. В этот момент он понял, что она не только демонический император, но еще и обладает большей, чем он сам, силой. Более того, она пришла сюда ради того молодого парня в фиолетовых одеяниях. «Разве ты не слышал вопроса моей старшей Сюинай?» Когда он вновь услышал детский, но холодный голос маленькой девочки, то перестал отвлекаться и начал размышлять про себя. Он тут же с ужасом посмотрел на стоявшую рядом девушку-подростка в желтом платье. Теперь он не скрывал своего страха. Какая шутка! Эта маленькая девочка в белом платье уже оказалась намного сильнее его. И он был почти уверен, что девушка-подросток, к которой маленькая девочка обратилась, как к старшей сестре, обладает куда большей силой. «Прошу, задай вопрос еще раз», — обратился он к Хань Сюинай со страхом. Судя по его тону, по сравнению с прежними агрессивными и властными манерами, Он превратился в другого человека. Естественно, раньше он не знал силы маленькой девочки, а иначе и вел бы себя иначе. Сильные правили на облачном континенте. Даже если он стал боевым императором, который обычно властен и могуч перед обычными мастерами боевых искусств, но он все равно должен вести себя смиренно, когда встречал кого-то более могущественного, чем он. Он прошел через чрезмерные трудности на своей пути, которые и не снились обычным мастерам боевых искусств. Вот почему он готов наступить на собственную гордость ради выживания, не говоря уже о признании поражения. Хан Сюйнай холодно взглянула на боевого императора Ши Цзи и с раздражением повторила свой вопрос. Услышав его, боевой император Ши Цзи не решился расслабиться, поэтому сразу ответил. Он начал рассказывать о том, что произошло в тот день, когда он встретил Дуань Линтяня, как Дуань Линтянь получил силу, сравнимую с его силой через таинственную каменную дощечку, и даже как они сражались друг с другом. Рассказывая о случившемся, он не смел ничего скрывать. Он рассказал все в деталях, включая и то, как парень потерял рассудок и ушел, в то время как Фэн Тянь увел другой человек, как Чжоу И, его личный ученик, обманул его и исчез вместе с каменной дощечкой. Сейчас он больше не заботился о своем престиже и имидже. Ничто не было более важно, чем собственная жизнь. Он не смел лгать, так как не смел так рисковать. Если эти две юные леди не удовлетворятся его историей, то могут просто убить его в плохом настроении. А тогда он потеряет все, что с таким трудом собирал всю свою жизнь. Каменная дощечка, из-за нее старший Лин Тянь потерял рассудок. Нахмурившись, Хан Сюйнай посмотрел на боевого императора Ши Цзи и спросила: «Опиши мне ее». У Хан Сюйнай имелись свои подозрения относительно таинственной дощечки, которая могла заставить владельца потерять рассудок и заполучить ужасающую силу, но она не была полностью уверена. Если это действительно дощечка печати дьявола, тогда, боюсь, дела плохи. Во время допроса, сердце Хан Сюйнай дрогнуло и наполнилось беспокойством. Перед лицом вопроса Хан Сюйнай, боевой император Ши Цзи не смел расслабляться. Он быстро описал все внешние характеристики той каменной дощечки, которые запомнил. Вообще-то странно, у той каменной дощечки не хватает угла. Это действительно дощечка печати дьявола. Стоило ему закончить описание, как Хан Сюйнай мгновенно помрачнела. Откуда такое совпадение? Как старший Лин Тянь заполучил ее себе? Хан Сюйнай все еще помнила то время, когда впервые прибыла на облачный континент с Цинну. Помимо того, что Цинну приехала сюда отдохнуть и попутешествовать, на самом деле она приехала сюда по приказу отца, чтобы найти дощечку печати дьявола. Потому что ее отец получил известие, что дощечка печати дьявола находится на облачном континенте, континенте смертных. Сначала она думала, что просто путешествует по облачному континенту, но кто бы мог подумать, что она встретит брата Лин Тяня и трех других маленьких ребят, что оказались необычайно талантливы. Вот почему она образовала с ними неразрывную связь. В тот раз Цинну потратила несколько лет, обыскивая каждый уголок облачного континента, но так и не смогла найти дощечку. Не могу поверить, что ей на самом деле все это время владел старший Лин Тянь. Хан Сюйнай испытывала очень сложные эмоции. В то же время она беспокоилась о нем. Она прекрасно знала, насколько ужасна та дьявольская дощечка. «Ты сказал, что мой брат Лин Тянь ушел после того, как оставил ту дощечку?» — снова спросила Хан Сюйнай. «Да». Боевой император Ши Цзи кивнул головой в ответ. «Он не только не забрал ее, но даже не забрал с собой свою женщину. Как ты можешь доказать, что все сказанное – правда?» Хан Сюйнай подсознательно прищурилась. В ее глазах вспыхнул холодный блеск. Когда боевой император Ши Цзи заметил холод в глазах Хан Сюйнай, его сердце дрогнуло. Он поспешно принес клятву девяти небесных бедствий. «Я, боевой император Ши Цзи, клянусь 99 небесным бедствием. Если мои ранние слова скрывают хоть малейшую ложь, пусть меня уничтожит молния». Бум, бум, бум, бум, бум. В мгновение ока, девять ударов грома прогремели в воздухе, соответствующие клятве боевого императора Ши Цзи. Учитывая клятву, 99 небесных бедствий, даже боевой император не мог бросить ей вызов. В противном случае, он будет поражен молнией и погибнет. Поскольку боевой император Ши Цзи осмелился принести такую клятву, то значит он не лгал. Дуань Лин Тянь действительно выбросил дощечку печати дьявола, а затем с ней сбежал личный ученик боевого императора, Чжоу И. Фэн Тяню, с другой стороны, увез с собой загадочный эксперт по имени Чихо. После принятия клятвы, боевой император Ши Ци вздохнул с облегчением. Слава богу, что он умел читать обстановку и не солгал, а иначе мог лишиться жизни по собственной глупости. «Лучше молись, чтобы с моим братом Лин Тянем ничего не случилось, иначе я полностью уничтожу твой затерянный каменный лес». Бросив холодный взгляд на боевого императора Ши Ци, Хань Сюэнэ развернулась и исчезла с его глаз на чрезвычайно высокой скорости. Сам же мужчина даже не смог толком разглядеть ее движение. Как и ожидалось, ее сила и правда выше, чем у маленькой девочки. Боевой император Ши Ци осторожно вытер холодный пот. В то же время он с тревогой смотрел на маленькую девочку, которая пока никуда не ушла. Он боялся, что эта юная мисс не оставит его в покое. «Хаймэф». Малышка белая холодно фыркнула, а после последовала за Хань Сюэнай. Только тогда боевой император Ши Ци вздохнул с облегчением, как будто с его плеч упала гора. Вскоре малышка белая догнала Хань Сюэнай, которая снизила скорость, а после спросила: «Сестра Сюэнай, раз он хотел убить брата, почему ты не убили его взамен? Тебе не кажется, что лучше оставить его в живых и позволить брату Лин Теню отомстить за себя?» — спросила в ответ Хань Сюэнай. Внезапное осознание пронзило малышку белую. Затем она будто что-то вспомнила, поэтому обеспокоенно спросила: «Но, что, если, брат?» Она не стала продолжать, но смысл был очевиден. «Если с братом Лин Тянем действительно что-то случилось, я уничтожу весь его затерянный каменный лес. Где бы он ни прятался, я найду его и убью». Слова малышки белой как взрыватель полностью вывели Хань Сюэнай из себя. «Я уверена, что с братом все будет в порядке», — пробормотала малышка белая. «Я тоже на это надеюсь». Хань Сюэнай кивнула, но ее глаза выражали беспокойство. Согласно словам боевого императора Ши Ци, она могла приблизительно предположить, через что прошел ее брат Лин Тянь. Брат Лин Тянь силой втянул остатки энергии души из дощечки печати дьявола в свое тело и одним махом превратил себя в дьявола. Поэтому он сумел получить такую необычайную силу. Однако, в результате он потерял рассудок. «Я лишь надеюсь, что он первый раз использовал дощечку печати дьявола. В противном случае, проблем он не оберется». Хань Сюэнай больше всего беспокоилась о последствиях. Когда человек использовал дощечку печати дьявола в первый раз, то пройдет через некоторые побочные эффекты, но не до такой степени, чтобы они угрожали жизни. Однако, если продолжать использовать ее, то побочные эффекты скажутся весьма ощутимо. Хотя физическое тело владельца может оказаться живым, но от него останется лишь пустая оболочка. Пустая оболочка, которой будут управлять остатки энергии души из дощечки печати дьявола. «Сестра Сюэнай, я слышала, как ты упоминала о дощечке печати дьявола или что-то в этом роде. Может быть, это и есть та таинственная каменная скрижаль, о которой упоминал боевой император Ши Ци?» Малышка белая вспомнила еще один непонятный момент из прошлой беседы, поэтому решила задать вопрос. «Да, так она называется». Хань Сюэнай кивнула. «Что это за дощечка?» — спросила она с любопытством. Как она могла увеличить силу брата за столь короткий период времени? Мало того, побочные эффекты кажутся довольно серьезными. Дощечка печати дьявола является одним из 10 великих святых оружий из списка святых оружий в святой земле боевого Дао, — объяснила Хань Сюэнай. «Что?» — услышав ответ, малышка белая испытала шок. «Говорят, что оружие из списка святых оружий – невероятное святое оружие. Это чрезвычайно редкие и драгоценные сокровища. Если обычный человек получит его, то ему особо не составит проблем спокойно путешествовать по святой земле боевого Дао. Однако это касается обожествленных оружий. Даже если святое оружие очень мощное, оно не сможет полностью проявить свою силу, если им управляет слабый человек. Однако, за исключением дощечки печати дьявола, остальное великое святое оружие из списка святых оружий предоставляет гораздо больший прирост силы, нежели все иное известное», — продолжила Хань Сюэнай. «Почему так? Разве дощечка печати дьявола не входит в тот список великих святых оружий?» — с любопытством спросила малышка белая. «Дощечка печати дьявола стала невероятным святым оружием, и ее включили в список 10 великих святых оружий не из-за повышения наступательной силы, которое оно предоставляет мастеру боевых искусств. На самом деле, эффект ее повышения силы уступает многим другим обычным святым оружием. Причина ее поразительности связана с его удивительной способностью, она может подавлять культиваторов дьявола. Хан Сюйнай продолжала объяснять. Когда она закончила фразу, то взглядом выражала лишь уважение. Глава 1247. Чжунань. Дощечка печати дьявола всегда являлась легендой в святой земле боевого Дао. Она выступала своего рода чужеродцем среди десяти великих святых оружий. Дощечка печати дьявола могла подавить культиватора дьявола в случае прямой борьбы. Поэтому в борьбе с ними приходилось тратить в половину меньше усилий. Однако, если ее использовать против обычного мастера боевых искусств или культиватора Дао, то она не так эффективна, как большинство обычных святых оружий, даже если и могла рассматриваться как наступательная. Узнав о особенностях дощечки печати дьявола, малышка белая невольно ахнула от удивления. Когда она узнала о побочных эффектах, о том, что человек полностью потеряет рассудок и станет зомби после многократного использования, то сразу прониклась беспокойством Хан Сюйнай. «Сестра Сюйнай, с братом ведь все будет в порядке, верно?» Малышка белая сразу стала выглядеть крайне беспокойно. «Не беспокойся, хорошие люди благословенны. Брат Лин Тянь точно будет в порядке». Хан Сюйнай улыбнулась, успокаивая ее. Хотя она сказала малышке белой не волноваться, на самом деле она тревожилась, так как понятия не имела, сколько раз Дуань Лин Тянь использовал дощечку печати дьявола. А если бы она знала, что ее парень использовал дощечку уже 3 раза, то не вела бы себя так оптимистично. «Самое важное сейчас – найти его», – сказала Хан Сюйнай. Малышка белая кивнула, а затем устремились в том направлении, куда указал им боевой император Ши Ци. Они намеревались найти следы Дуань Лин Тяня, чтобы отыскать его. В этот момент Дуань Лин Тянь, естественно, не знал, что кто-то беспокоился о нем и искал повсюду. В пике Лин Сюань отбор учеников и последователей боевого императора продолжался, как и планировалось. Отбор учеников и последователей должен проводиться на огромной каменной платформе, расположенной посреди горы пика Лин Сюань. Каменная платформа оказалась настолько огромной, что небольшая каменная платформа, на которой размещался жилой район, не могла сравниться с ней. Рано утром на огромной каменной платформе появилось много людей. Пришли как ученики и последователи, что хотели просто понаблюдать, так и сами непосредственные участники отбора. Так или иначе, первоначально шумная атмосфера погрузилась в тишину, как только заявился определенный человек. «Это же старший Сун Тин. Старший Сун Тин здесь». После того, как толпа успокоилась, разразился новый переполох. Многие ученики и последователи боевого императора смотрели на пришедшего издалека парня взволнованно. Они выглядели взволнованными, как будто только что увидели идола, которым очень восхищались. «Сун Тин? Кто такой Сун Тин? Он не похож на обычного человека». Разумеется, участники отбора понятия не имели, кто такой Сун Тин. Человек, который мог вызвать такое уважение у учеников и последователей боевого императора, разумеется, имеет высокий статус. Не говорите мне, что он на самом деле один из 3 личных учеников боевого императора пика Лин Сюань. Кто-то высказал мнение. Многие с ним согласились. Должно быть, так, хотя многие люди согласились с ним, они не могли не спросить учеников и последователей боевого императора, стоящих рядом с ними, как будто они могли успокоиться только тогда, когда получат прямое подтверждение. Совершенно верно. Он 2-й ученик лорда боевого императора пика Лин Сюань, Сун Тин. Старший Сун Тин не только личный ученик боевого императора, но также один из 2 судей, что будет ответственен за процесс отбора учеников и последователей пика Лин Сюань, добавили от себя некоторые ученики и последователи боевого императора. Хотя участники уже догадывались, когда подтвердили личность Сун Тина, но многие все же восклицали в шоке с выражением восхищения на лице. Личный ученик боевого императора, на такого человека они и ориентировались. Когда появился Сун Тин, 2 человека возникли позади него, как тени. Лучжун. Дуань Лин Тянь с первого взгляда опознал одного из людей, стоящих за Сун Тином. Тот самый ученик боевого императора, который хотел затеять с ним драку, но был остановлен Цэчжуном. Лучжун оказался старшим кровным братом лидера-разбойником, которого он убил по пути к пику Лин Сюань. Когда он его убивал, то еще не знал, что тот на самом деле является учеником боевого императора. Естественно, он не проявил бы милосердия, даже если бы и знал. Когда Дуань Лин Тянь заметил Лучжуна, тот тоже увидел его. Когда Лучжун увидел Дуань Лин Тяня, его глаза сразу покраснели. Он словно превратился в злобного зверя, притаившегося в темноте, готового в любой момент наброситься и убить. Это он убил Луи, хотя Сун Тин не смотрел на Лу Чжуна, но казалось, что у него имелись глаза на затылке, так как он сразу заметил ауру кровожадности Лу Чжуна. Он сразу же посмотрел в том направлении, куда смотрел Лу Чжун. Вскоре его взгляд остановился на Дуань Линтяне. Верно. Лу Чжун заскрежетал зубами в ответ. Он с трудом сдерживал гнев. Ему хотелось проглотить Дуань Линтянь целиком. Однако Дуань Линтянь совсем не беспокоился о Лу Чжуне. Он не придавал ему значения. Он смотрел в глаза Сун Тину, что тоже смотрел на него. Казалось, малейшая искра могла вызвать пожар. Однако, когда они пересеклись взглядами, Сун Тин отвернулся. Он полностью смотрел вниз на Дуань Линтянь, личный ученик боевого императора. Взгляд Дуань Линтяня содержал сильное намерение сражаться, когда он смотрел на Сун Тина. К сожалению, Сун Тин этого не заметил. Старший Чжунань, старший Чжунань. Вскоре раздались новые вежливые приветствия, что и привлекло внимание Дуань Линтяня. Он обнаружил, что еще один молодой человек лет 30 пробирается сюда в компании двух мужчин. Он осознал личность этого человека через разговоры учеников и последователей боевого императора. Чжунань, третий личный ученик боевого императора Лин Сюаня. 2 дня назад Дуань Линтянь узнал о ситуации на пике Лин Сюаня от Цзячжуна. Он узнал, что пик Лин Сюань разделен на 2 фракции. Обе фракции возглавлялись личными учениками боевого императора. Сегодня он наконец-то встретил лидеров каждой фракции. Сун Тин, второй личный ученик боевого императора. Чжунань, третий личный ученик боевого императора. Сначала я думал, что тот парень по имени Ян Хуэй является вторым или третьим личным учеником боевого императора, но похоже, что я ошибся. В сознании Дуань Линтяня возник силуэт человека. Он все еще четко помнил картину, когда молодой человек выполнял технику владения мечом при помощи одной лишь духовной энергии. Не говорите мне, что Ян Хуэй на самом деле первый личный ученик боевого императора, который никогда не выдает своего местоположения. Дуань Линтянь подумал про себя. Чем больше он думал об этом, тем больше верил в свою догадку. Глава 1248. Первое испытание. Дуань Линтянь. Вскоре знакомый голос зазвенел в ушах Дуань Линтяня. Ему не нужно было смотреть, чтобы узнать обладателя голоса. Братья Наньгун прибыли на пик Лин Сюань, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора. К нему приближались 2 слабых свиста ветра. Он мог легко угадать книг Наньгун Чиня и Наньгуны. «Вы пришли», — Дуань Линтянь слегка кивнул. После того, как Наньгуны появился возле Дуань Линтяня, его взгляд бессознательно остановился на Лу Чжуне, что парил позади Сун Тина вдалеке. Он спросил со страхом в голосе. «Дуань Линтянь, Лу Чжун искал тебя?» «Да». Дуань Линтянь кивнул в ответ на вопрос Наньгуны. «Ты с ним справился?» — удивленно спросил Наньгуны. «Мы не сражались», — покачал головой он в ответ. Хотя Лу Чжун и искал его, но не напал. «Не сражались?» — Наньгуны был удивлен. На самом деле, когда Лу Чжун пришел за ним, то уже был в ярости. Если бы Лу Чжун не опасался того факта, что он являлся участником отбора учеников и последователей боевого императора, то немедленно напал бы на него. Дуань Линтянь, с другой стороны, думал иначе. Младший брат Лу Чжуна умер от удара Дуань Линтяня. По идее, Лу Чжун не должен отпустить его так легко. Ты уверен, что справишься с ним? Наньгун и не спрашивала причине, так как она и так была ему известна. Хотя Дуань Линтянь убил Луи, ученика боевого императора, его атака просто оказалась внезапной и застала противника врасплох. Если бы Луи был готов, Дуань Линтянь не смог бы убить его. В конце концов, развитие Дуань Линтяня было слишком низким. Он не мог получить особого прироста силы от духовного оружия. Луи умер из-за собственного безрассудства. Случись стычка 6 месяцев назад, Наньгун и не был особо уверен в победе Дуань Линтяня над Лу Чжуном. Среди всех учеников боевого императора, Лу Чжун входил в первую тройку. Однако прошло 6 месяцев. Он понятия не имел, насколько Дуань Линтянь поднял свое развитие. Вот почему он не мог назвать наверняка исход столкновения. В конце концов, Дуань Линтяню потребовался всего месяц, чтобы восстановить стадию абсолютной пустоты до 1 уровня, начиная путь со стадии формирования ядра 1 уровня. Прошло 6 месяцев, но сколько же сил успел восстановить Дуань Линтянь? Уверен, когда Дуань Линтянь услышал вопрос Наньгуны, то был на мгновение ошеломился, но после слегка улыбнулся. Его улыбка оказалась настолько загадочной, что Наньгун и почувствовал еще большее любопытство. Наньгун и не смог подавить любопытство и снова спросил: «Что, ты уверен в победе?» Однако Дуань Линтянь решил не отвечать ему, чем и вызвал у него расстройство. В отдалении собрались Сон Тин и Чжунань. Это был знак того, что отбор учеников и последователей боевого императора Пика Лин Сюань вот-вот начнется. Естественно, кроме двух судей, им в помощники назначались несколько учеников боевого императора. Как надзиратели, ученики боевого императора будут следить за порядком проведения отбора. Третий младший брат, прошло много времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Сун Тин поприветствовал Чжунаня с улыбкой на лице. Те, кто не знал его лично, могли посудить, что между обоими учениками сложились вполне добродушные отношения. Верно, это было так давно. Второй старший брат, отстраненно ответил Чжунань. Внешне он улыбался, однако в глубине их глаз мелькнула враждебность. Раз уж мы оба здесь, почему бы не начать отбор учеников и последователей боевого императора? Спросил Сун Тин. Да, давай начинать. Чжунань кивнул. Все мастера боевых искусств, которые сегодня участвуют в отборе учеников и последователей боевого императора, спускаются на каменную платформу вниз. Первый этап начнется через 15 минут. После его объявления, участники один за другим начали спускать на указанную платформу. Дуань Линтянь и братья Наньгун не присоединились к толпе. Они спустились только тогда, когда толпа поредела. Они приземлились на каменную платформу и стали ждать начала отбора. Вскоре после того, как Дуань Линтянь и братья приземлились на платформу, раздался раздражающий голос, полный насмешки. «ТЦ, ТЦ, Наньгун Чень, и это твои товарищи?» Перед ними появился мужчина средних лет, одетый в серебристую мантию. Сначала и до конца он вообще не смотрел на Наньгун Ченя. Его взгляд был твердо сосредоточен на Дуань Линтяне и Наньгуны. «Я не видел их раньше. Хм, думается мне, что их развитие уступает седьмому уровню стадии боевого монарха, да». Насмешливо ухмыльнулся мужчина средних лет в серебристой мантии. Судя по его словам, становилось понятно, что он провел в группе Наньгун Ченя последние 6 месяцев. По прибытию на пик Линтянь, всех троих распределили в разные группы. Дуань Линтяня, развитие которого уступало четвертому уровню стадии боевого монарха, отправили в одну группу. Наньгуны, развитие которого превосходило четвертый уровень стадии боевого монарха, но не превосходило седьмого, отправился в другую группу. И Наньгун Чень, развитие которого превзошло седьмой уровень стадии боевого монарха, отправился с совершенно другими людьми. Поскольку мужчина средних лет в серебряном одеянии был назначен на то же место, что и Наньгун Чень, то значит его развитие превосходило седьмой уровень стадии боевого монарха 6 месяцев назад. Более того, поскольку он осмеливался игнорировать Наньгун Ченя таким образом и откровенно провоцировал Дуань Линтяня и Наньгуны перед ним, то значит не боялся его. Его сила наверняка превосходила способности Наньгун Ченя. Наньгун Чень, который обычно не говорил много, выглядел равнодушно, но громко крикнул: «Скройся!» Когда Наньгун Чень зарычал на мужчину средних лет, его лицо сразу стало серьезным. Он посмотрел на Наньгун Ченя и громко рявкнул: «Наньгун Чень, будем надеяться, что никто из твоих товарищей не встретится со мной в отборе, иначе я забью их до смерти, не оставив ни одного здорового участка тела для захоронения». Его глаза сверкали жаждой убийства, как будто он собирался кого-то съесть. «Что ж, посмотрим, сможешь ли ты победить нас, пока не останется трупов, которые нужно похоронить», — фыркнул в ответ Наньгуны, хоть изначально и не понимал сути его насмешек. Только Дуань Линтянь молчал с самого начала. Он лишь бросил холодный взгляд на мужчину средних лет, прежде чем снова отвести взгляд. В глубине его глаз мелькнуло неуловимое намерение убить. «Ты скоро узнаешь, владею я подобными способностями или нет. Даже Наньгун Чень не смеет гарантировать, что сможет победить меня, не говоря уже о таком маленьком мальчике, как ты, который даже не достиг стадии боевого монарха седьмого уровня. Если я захочу убить тебя, то все равно, что на муравья наступлю». Услышав слова Наньгуны, мужчина средних лет продолжал насмехаться над ним. Наконец, он ушел под разъяренным взглядом Наньгуны и встал в стороне. Наньгуны отвел взгляд и мгновенно посмотрел на Наньгуна Ченя, задав ему вопрос: «Наньгун Чень, ты не можешь победить его, мы равны», — равнодушно ответил Наньгун Чень, не выражая особых эмоций. «Неудивительно, что он так зол и смеет провоцировать тебя, Дуань Линтяня и меня», — фыркнул Наньгуны. «Тем не менее, еще ладно, если он провоцирует меня и тебя, Но как он смеет провоцировать Дуань Лин Тяня? Он действительно хочет умереть. Когда Нань Гун и закончил фразу, то посмотрел на Дуань Лин Тяня и осознал, что тот совершенно спокоен. Казалось, что он даже не разозлился от провокации мужчины средних лет. Нань Гун и сразу чувствовал себя немного разочарованным. Для Дуань Лин Тяня подобный инцидент ничего не стоит. Вскоре он даже позабыл о нем. Прошло 15 минут. Скоро начнется первый этап. Интересно, что нас ждет. Скоро узнаем. Многие перешептывались между собой. Они нервничали и в то же время предвкушали. Не более 10 человек, включая Дуань Лин Тяня, сохраняли спокойствие. Даже Нань Гун выглядел мрачным, внимательно ожидая начала первого этапа отбора учеников и последователей боевого императора. Под бдительными взглядами участников, Сун Тин и Чжу Нань вылетели одновременно и оказались в небе над Дуань Лин Тянем и остальными. Они ничего не говорили в течение долгого времени, молча паря в воздухе. Что происходит? Чего они ждут? Пока участники гадали, Сун Тин и Чжу Нань наконец-то отреагировали. Они слегка шевельнулись, выпуская массивную ауру. Аура принадлежала экспертам высших боевых монархов, распространяясь на Дуань Лин Тяня и других участников. Когда ауры двух таких экспертов сливались, их эффект не просто соединялся друг с другом по принципу 1 плюс 1. Аура окутала землю. Все задрожали, кроме Дуань Лин Тяня и нескольких десятков человек. Бум! Вскоре некоторые люди больше не могли ее выносить. С грохотом они упали на землю, а выражения их лиц стали серьезными. Бум! Бум! Бум! В скором времени все больше и больше люди падало на землю. В первую очередь падали участники из группы Дуань Лин Тяня. Все они оказались слабее боевых монархов четвертого уровня. Они не могли вынести ауры от двух экспертов, достигших силы высшего боевого монарха. Не прошло много времени, прежде чем все участники отбора из группы Дуань Лин Тяня обрушились на землю. ХМФ, они просто мусор. Сун Тин презрительно фыркнул, глядя на платформу сверху. Потому что наш Пик Лин Сюань не установил требования к культивации участников отбора. Иначе они даже не смогли бы получить квалификации. Тем не менее, похоже, что они откусили больше, чем они смогут переживать. Равнодушно ответил Чжу Нань. Он не удивился произошедшему. И с такой силой вы хотели стать последователями или учениками боевого императора Пик Лин Сюань? Да вы просто переоценили себя. Многие ученики и последователи боевого императора Пика Лин Сюань, наблюдавшие с неба, презрительно ухмылялись. Глава 1249. Формация гравитационной лестницы. Все мастера боевых искусств ниже четвертого уровня стадии боевого монарха вскоре упали на землю и подняться уже не смогли. Что касается остальных мастеров боевых искусств выше четвертого уровня стадии боевого монарха, то даже самый слабый смог выдержать ауру Сун Тина и Чжу Наня, хоть и с большим трудом. Естественно, все они выглядели несчастными. Через несколько мгновений Сун Тин и Чжу Нань, наконец, убрали свои ауры. Глядя на толпу, распластавшуюся на земле, Сун Тин холодно крикнул. «Вы что думаете, что кто-нибудь сможет присоединиться к нашему пику Лин Сюань просто так?» После его слов последователи боевого императора приступили к работе и увели проваливших испытания. Только группа людей с невероятной силой, включая Дуань Лин Тяня, осталась на огромной каменной платформе. Первый этап завершен. «Скоро мы начнем второй этап», — сказал Чжу Нань, окинув взглядом оставшихся участников. Затем он махнул рукой, выпуская поток могучей первородной энергии. В этот момент небо затряслось, а рябь начала распространяться в воздушном пространстве, как камень, брошенный в спокойное озеро. Построение формации. В то же время все присутствующие на платформе мгновенно ощутили богатую ауру формации начертания. Они поняли, что Чжу Нань активировал некую формацию. Среди толпы людей, прошедших первый этап, лишь несколько человек, включая Дуань Лин Тяня, не выглядели удивленными. Просто они уже заметили, что здесь скрыта формация. Эта формация казалась необычной. Она лично установлена мастером начертаний стадии боевого императора или выше. Только мастера начертаний могли уловить ее. Под бдительными взглядами участников в небе появился полупрозрачный цилиндр. Сверху донизу цилиндр казался полым, как будто через него можно легко пройти. Цилиндр составлял около 100 метров в длину. Пространство внутри могло вместить около 10 взрослых. Если вместить больше людей, то станет уже тесновато. Кроме того, полупрозрачный цилиндр окрашивался 7 различными цветами. 7 цветов радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Формация гравитационной лестницы. Дуань Лин Тянь опознал формацию, едва взглянув на цилиндр. Ему она казалась знакомой, поскольку информация о ней уже вспыхнула в его голове. Гравитационная лестница являлась начертанием, которую мог написать и установить только мастер начертаний на стадии боевого императора или выше. Она не являлась ни наступательной, ни защитной. А если уж отнести ее к типу, то она вполне подходила под формацию вспомогательного типа. Формация гравитационной лестницы в основном изготавливалась из фрагментов глубокомыслия Земли и кучи первородных камней высшего сорта, не считая и других особых материалов. Как только ее активировать, то формируется гравитационная лестница. Цилиндр выступал в роли той самой лестницы. Если человек не обладал достаточной силой, то не мог подняться по гравитационной лестнице. Потому что чем выше ступенька гравитационной лестницы, тем страшнее на эксперта давила сила гравитации. Это гравитационная лестница. В этот момент Чжунань начал возводить гравитационную лестницу. Его объяснение совпадало с информацией в голове Дуань Лин Тяня. Так это и есть легендарная гравитационная лестница. Говорят, что только самые сильные боевые монархи могут успешно подняться по лестнице. Обычному боевому монарху чрезвычайно трудно подняться по ней. Я это уже слышал. Тем не менее, мы определенно сможем сделать это как ученики боевого императора Пика Лин Сюань. Не говоря уже о учениках боевого императора, даже нам по плечу подняться, последователям боевого императора. Ученики и последователи погрузились в дискуссию. Каждый из них был уверен в своих силах. Просто они уже слышали о гравитационной лестнице. Формация гравитационной лестницы. Без силы боевого монарха седьмого уровня, у нас почти нет и шанса. Многие люди вздохнули. Не обязательно. Кто знает, может боевой монарх шестого уровня уже сможет подняться по ней наверх за счет глубокомыслий, которые по уровню превосходят его развитие. Да, вполне возможно. Ученики и последователи боевого императора с интересом изучали Дуань Лин Тяня и других участников. Они с нетерпением ждали, когда они пойдут по гравитационной лестнице. Они хотели посмотреть, сколько людей сможет подняться по ней. По ней сложно подняться, если твоя сила уступает боевому монарху седьмого уровня. Нань Гун и опечалился, глядя на цилиндр. Однако в глубине его глаз мелькнуло предвкушение. Обычно мастеру боевых искусств ниже седьмого уровня трудно подняться по ней, но эксперт очень решителен и его глубокомыслие превосходит по уровню развития, тогда еще есть шанс, сказал Дуань Лин Тянь. В его памяти сохранилась подробная запись формации гравитационной лестницы. Он верил, что как только сумеет совершить прорыв на стадию боевого императора, то сам без труда воссоздаст такую формацию, если найдет достаточно материалов. Гравитационная лестница – второе испытание отбора. К следующему испытанию допустит лишь тех, кто пройдет лестницу до конца. Продолжил свое объявление Чжунань. Кто пройдет в следующий раунд, станут последователями боевого императора Пика Лин Сюань. Даже если вы не пройдете третьего испытания, то все равно можете остаться на Пике Лин Сюань, добавил от себя Сун Тин. Кроме Дуань Лин Тяня, глаза всех участников на огромной каменной платформе сразу вспыхнули. Даже Нань Гун Чень, обычно замкнутый и молчаливый, не стал исключением. «Малыш, я скоро отомщу за тебя. Ты можешь просто остановиться и немного отдохнуть в другом мире и подождать врага, который убил тебя. Тогда то ты и сможешь хорошенько его отделать». Лу Чжун смотрел на Дуань Лин Тянь с ненавистью издалека. Если бы он не боялся сорвать отбор учеников и последователей боевого императора, то давно бы сделал свой ход и убил врага, который убил его младшего брата. Но он считал, что вскоре ему представится возможность. «Нас ждет хорошее шоу в ближайшее время». Старик стоял по другую сторону, глядя на Лу Чжуна. Он слегка улыбался. «Ца Чжун, какое еще шоу?» — с любопытством спросил другой старик. «Скоро узнаешь». Все так же ухмыляясь, ответил Ца Чжун. Ца Чжун был тем стариком, что привел Дуань Лин Тяня на Пик Лин Сюань 6 месяцев назад. В свое время именно он помешал Лу Чжуну атаковать Дуань Лин Тяня. Он также являлся учеником боевого императора Пика Лин Сюань. Однако, в отличие от Лу Чжуна, он выступал членом фракции Чжунаня, третьего личного ученика боевого императора. «Как только мы пройдем этот этап, то сможем стать последователями боевого императора». Глаза людей на огромной каменной платформе заблестели. Они очень хорошо знали, что им почти невозможно стать учениками боевого императора с той силой, которой они в настоящее время обладали. Вот почему они не хотели упускать свои шансы временно занять место последователей боевого императора. Если они станут последователями боевого императора, то смогут оставаться на пике Лин Сюань и наслаждаться ресурсами для культивации. Более того, последователь имел шанс получить повышение, чтобы стать учеником боевого императора, как только наберется сил. А если их талант привлечет внимание боевого императора Лин Сюаня, то они могли даже стать его личными учениками. Сейчас начнется второй этап. 10 человек соберутся в группу и поднимутся по гравитационной лестнице. Если участник поднимется наверх, значит его испытание завершено, сказал Сун Тин громким и ясным голосом. После его объявления, никто, включая Дуань Лин Тяня, не пошевелился. Никто не хотел идти первым в роли лабораторной крысы. Когда Сун Тин увидел это, его лицо помрачнело. Он спросил с хмурым взглядом: «Что такое? Вы все сдаетесь?» Только тогда кто-то вышел вперед. Один за другим участники поднимались в небо. Через 10 вдохов группа из 10 человек наконец-то собралась перед гравитационной лестницей. Дуань Лин Тянь взглянул на них и обнаружил, что ни один из 10 человек не обладал силой боевого монарха 7 уровня. Этим людям будет трудно пройти испытание, подумал он про себя. Он был хорошо знаком с гравитационной лестницей. Обычному мастеру боевых искусств 7 уровня стадии боевого монарха или ниже практически невозможно успешно подняться по гравитационной лестнице. Естественно, такое представление касалось только для обычных мастеров боевых искусств. Как правило, экспертам с сильными познаниями и постижениями в глубокомыслиях все-таки удавалось преодолеть гравитационную лестницу. Возьмем, к примеру, нынешнего Дуань Лин Тяня. Хотя он не входил в число боевых монархов 7 уровня, но постиг мощные глубокомыслия, поэтому без труда поднимется по гравитационной лестнице. Когда Сун Тин увидел 10 человек, его выражение слегка смягчилось. Он приказал им: «Начали!» Свист, свист, свист, свист, свист. В этот момент 10 человек пришли в движение. Один за другим они устремились к гравитационной лестнице. Поначалу они двигались на скорости молнии, однако они постепенно замедлялись после пересечения границ гравитационной лестницы. Чем выше ступенька лестницы приближалась к фиолетовой зоне, тем сильнее гравитация. То же правило касалось и зоны близкой к красной, только наоборот. После того, как 10 экспертов высвободили всю свою энергию и вошли в гравитационную лестницу, им удалось пройти через красную, оранжевую, желтую и зеленую зону, но их скорость становилась все медленнее и медленнее. Когда они достигли голубой зоны, их движения начали замедляться уже резко. Со стороны казалось, что им трудно продолжать движение ввысь. Все 10 участников застряли в голубой зоне гравитационной лестницы. Из непересеченных остались только индиго и фиолетовая зоны. Как только они пройдут фиолетовую зону, то им присудит прохождение испытания. Глава 1250. Пари на свою жизнь. Все присутствующие смотрели на 10 человек внутри гравитационной лестницы с предельной концентрацией. После того, как они вдесятером добрались до голубой зоны, то каждый шаг давался им с трудом. На каждый шаг они тратили поразительные усилия. Еще немного, и этот парень справится. Вскоре они увидели мужчину, который прошел через синюю зону, попав в зону индиго. Как только он войдет в зону индиго, то затем останется преодолеть только 2 зоны, чтобы стать последователем боевого императора. Справился он еще потому, что помимо высвобождения первородной энергии и энергии глубокомыслий, он вдобавок воспользовался своим духовным оружием, чтобы противостоять гравитационной силе. Он поднял меч над головой и сжимал его обеими руками. Вся его энергия словно слилась, образовав ауру, похожую на меч. Кончик этого меча был направлен вверх, а сам мужчина делал все возможное, чтобы рассеять непрерывный поток гравитационной силы внутри лестницы, чтобы уменьшить давление. Свист. В то же время, он оттолкнулся и вошел в зону индиго гравитационной лестницы. И когда многие уже было подумали, что ему удастся пойти по лестнице дальше, бум, зона индиго внезапно обрушила еще более мощную гравитационную силу. Она врезалась в человека, заставив его упасть, как стрела, вылетевшая из лука. Рвоть. Под бдительными взглядами наблюдателей, мужчину вырвало полным ртом крови. Гравитационная сила отправила его в полет, в результате чего он потерял шанс стать учеником или последователем боевого императора. «Я слишком беспечен». Поднявшись на дрожащих ногах, мужчина вытер кровь с губ, а затем молча покинул платформу. Из-за радости попадания в зону индиго он обрадовался, поэтому и позволил себе мгновение расслабленности. Это привело к тому, что выдержать потом более мощной гравитационной силы он не смог. Хоть ему и не удалось, но его потуги послужили примером для остальных. Можно при помощи духовного оружия немного рассеять поток гравитационной силы и облегчить себе подъем. Оставшиеся 9 человек один за другим достали духовное оружие. С помощью силы духовного оружия они смогли добраться до зоны Индиго. В отличие от того небрежного мужчины, они продвигались медленно, но уверенно, желая пройти до конца путь по зоне Индиго в гравитационной лестнице. Дуань Лин Тянь, они добрались до зоны Индиго. Как думаешь, они смогут достичь фиолетовой зоны и пройти гравитационную лестницу? Вдруг спросил Нань Гун у Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь ответил следующее. Они не смогут пройти гравитационную лестницу. Что касается входа в фиолетовую зону, ну, может одному из них и удастся. Среди оставшихся 9 человек выделялся один, довольно сильный. Его можно считать лучшим среди мастеров боевых искусств в стадии боевого монарха 6 уровня. Только один человек доберется до фиолетовой зоны, никто не сможет пройти через гравитационную лестницу. Выражение Нань Гуны помрачнело. У него сложилось впечатление, что на гравитационную лестницу поднялось 10 человек, и всех их он знал, поскольку провел с ними последние 6 месяцев, культивируя на пике Лин Сюань. Все они попали вместе с ним в отдельную группу после предварительного испытания. Некоторые из этих людей были даже сильнее его. Значит, мне не стоит даже надеяться, чтобы пройти ее. В голосе Нань Гуны послышалось отчаяние. Вскоре из гравитационной лестницы вылетел еще один человек. Этот человек действительно хотел положиться на духовное оружие и бросился в фиолетовую зону гравитационной лестницы. Однако, как только духовное оружие в его руке коснулось фиолетовой зоны, лестница вызвала еще более мощную гравитационную силу, которая отправила его в полет. Когда его отправили в полет, то по приземлению он вздохнул. Он ушел в разочаровании, слегка понурый. С течением времени все больше и больше людей выбывало. В итоге остался только один человек. Он также оказался тем человеком, о котором Дуань Лин Тянь имел лучшие впечатления. Именно ему удалось ворваться в фиолетовую зону гравитационной лестницы. Когда большинство людей подумали, что он сможет пройти гравитационную лестницу, его послали вниз. Его тело рухнуло на огромную каменную платформу с громким бах. Когда он поднялся на ноги, то истекал кровью. Вид у него был жалкий. Прежде чем покинуть огромную каменную платформу, он объявил толпе: «Если ваша культивация ниже 7 уровня стадии боевого монарха, лучше не переоценивайте свои силы». Его слова оставили темную тень в сердцах многих людей. Большинство из них не соответствовали силе боевого монарха 7 уровня. Единственным исключением был Дуань Лин Тянь. «ХМФ, у вас нет развития 7 уровня стадии боевого монарха, но вы все мечтаете стать учениками или последователем боевого императора пики Лин Сюань. Вы и правда переоценили себя». В этот момент презрительное фырканье нарушило тишину на огромной каменной платформе. Это был мужчина средних лет в серебряной мантии, который спровоцировал Дуань Лин Тяня и двух братьев ранее. Многие люди, в том числе Нань Гуны, пришли в ярость, но вдруг Дуань Лин Тянь отстраненно произнес: «Воняет, чей рот такой вонючий? Пфффффф, ха-ха-ха, действительно, воняет, я тоже чувствую его запах». На мгновение на платформе воцарилась тишина, а потом, придя в себя, люди расхохотались. Многие мастера боевых искусств ниже 7 уровня стадии боевого монарха от души хохотали, давая волю скопившемуся гневу и ярости. «Мальчишка, ты умрешь!» Мужчина средних лет в серебряной мантии вскоре пришел в себя. Его глаза излучали холод, когда он смотрел на Дуань Лин Тяня. Если бы не тот факт, что здесь ему не позволяли сеять хаос, он бы немедленно убил молодого человека в фиолетовых одеяниях. Все равно, что бить льва перед собакой, чтобы предупредить остальных о последствиях оскорбления. Похоже, что запах становится хуже, саркастически сказал Нань Гуны, намеренно зажимая нос. Когда мужчина средних лет в серебряной мантии посмотрел на Нань Гуны и Дуань Лин Тянь, то попытался спровоцировать их. Вы двое, если осмелишься, ступай со мной на гравитационную лестницу прямо сейчас. Я покажу вам, как муравьям и подобным вам, что такое подняться по гравитационной лестнице и пройти второй этап. Услышав провокацию, Нань Гуны сразу же помрачнел. Он совершенно не был уверен, что сможет пройти гравитационную лестницу. В глубине души он уже мысленно приготовился к тому, что его устранят. Однако, столкнувшись с провокацией мужчины средних лет в серебряной мантии, он действительно не знал, что ответить. В этот момент Дуань Линтянь посмотрел на мужчину средних лет и спросил: «Хочешь сказать, что уверен в прохождении гравитационной лестницы и второго этапа?» «Разумеется». Мужчина средних лет в серебряной мантии ответил так, словно это было само собой разумеющимся. «Похоже, ты вполне уверен в себе». После долгого взгляда на мужчину средних лет, Дуань Линтянь повернулся к Наньгуне и улыбнулся. «Раз он так уверен в себе, давай тогда присоединимся к его игре». «Хорошо». Хотя Наньгун и понятия не имел, что Дуань Линтянь имел в виду, он все же согласился с ним. Он сомневался в своих силах преодолеть лестницу, но не сомневался, что Дуань Линтяню она не составит проблем. Когда мужчина средних лет в серебряном одеянии поднялся в небо, то посмотрел на Наньгун Ченя и насмешливо произнес: «Наньгун Чень, скоро ты увидишь сцену, когда твоих спутников уничтожит гравитационная лестница. Простой муравей, который даже не ступил на седьмой уровень стадии боевого монарха, но смеет бросить вызов гравитационной лестнице. Ты переоцениваешь себя». Дуань Линтянь прищурился, а затем спросил провокационным тоном: «Раз ты так уверен в себе, осмелишься ли ты заключить со мной пари?» «Какое пари?» — фыркнул в ответ мужчина. «Давай поспорим, сможем ли мы втроем пройти через гравитационную лестницу и пройти второй этап», — ответил Дуань Линтянь. «Что ж, а на что спорим?» Мужчина средних лет в серебряном одеянии попытался сохранить свой внушительный вид, ухмыльнувшись. «На жизнь». Взгляд Дуань Линтяня вспыхнул холодным блеском. «Пари на жизнь». После объявления пари, вокруг разразился шум. Даже два личных ученика боевого императора мгновенно перевели взгляд на Дуань Линтяня. «Интересно». Чжунант улыбнулся, с интересом глядя на Дуань Линтяня. «Мне нравится этот парень, Хаймэф». В отличие от Чжунаня, Сун Тин лишь холодно фыркнул. Видимо, он уже негативно относился к Дуань Линтяню, зная о истории с Лу Чжуном и его братом. Что касается мужчины средних лет в серебристой мантии, то изумился, услышав условия Дуань Линтяня. Заметив, что все смотрят на него, он пришел в себя. Он посмотрел на Дуань Линтяня и спросил низким голосом: «Как ты хочешь его заключить?» До сих пор он упорно старался сохранять свой внушительный и уверенный вид. «Давайте все принесем клятву девяти небесных бедствий. Если кто-нибудь из нас троих не пройдет гравитационную лестницу или если ты успешно пройдешь ее, наказание молнии от небесных бедствий поразит меня до смерти». Дуань Линтянь посмотрел на мужчину средних лет и четко произнес каждое из своих слов. «Напротив, если мы трое пройдем гравитационную лестницу, а ты не сможешь пройти, то лишишься жизни уже ты». Вокруг воцарилась тишина. Этот молодой человек сошел с ума. Когда люди пришли в себя, то начали перешептываться между собой. Они чувствовали, что с головой Дуань Линтяня что-то не так. По словам Дуань Линтяня, если он, Наньгун Чэнь или Наньгуны, не пройдет гравитационную лестницу, то умрет. Даже если все они пройдут испытание, он умрет. Если мужчина средних лет сумеет пройти по лестнице. Только если все трое пройдут гравитационную лестницу, а мужчина средних лет в серебряной мантии не пройдет, он выживет. «Ты уверен, что хочешь заключить такое пари?» Услышав формулировку Дуань Линтяня, мужчина средних лет в серебряной мантии посмотрел на Дуань Линтяня с усмешкой и холодно ухмыльнулся. По его мнению, он просто копал себе могилу. «Так ты смеешь?» — равнодушно спросил Дуань Линтянь. «Ты смеешь?» Мужчина средних лет в серебристой мантии оказался в центре внимания толпы. «Интересно, интересно». Чжунань ослепительно улыбнулся. Сун Тин, в свою очередь, прищурился и пристально посмотрел на молодого парня в фиолетовых одеяниях, погрузившись в собственные мысли. «А почему бы и нет?» Мужчина средних лет в серебряном одеянии ухмыльнулся, а затем добавил: «Но твоя жизнь не настолько ценна, чтобы спорить со мной, если только включить еще и жизнь Наньгун Ченя». Глава 1251. Наказание молнией. Закончив фразу, мужчина средних лет в серебряной мантии с усмешкой посмотрел на Наньгун Ченя. «Наньгун Чень, твой спутник готов поставить на кон свою жизнь. А вот ты осмелишься принять участие, а почему бы и нет?» Наньгун Чень взглянул на мужчину средних лет в серебряной мантии, спокойно добавив: «Я тоже поставлю на карту свою жизнь». Он безоговорочно доверял Дуань Линтяню. Если бы Дуань Линтянь не помог ему и его брату-близнецу полгода назад, они бы уже погибли. Дуань Линтянь спас их жизни. Кроме того, он был уверен в Дуань Линтяне. Даже если не верил ему абсолютно, но подрывать его репутацию на публике не хотел. «Хорошо, очень хорошо». Мужчина средних лет широко улыбнулся, услышав слова Наньгун Ченя. В таком случае мы трое принесем клятву. Мужчина средних лет облизнулся, испытывая предвкушение, как будто он не мог дождаться, когда Дуань Лин Тянь и Нань Гун Чень погибнут от удара молнии. Затем все трое принесли клятвы. Бум, бум, бум, бум, бум. 27 последовательных раскатов грома отразились в небе в соответствии с клятвой Дуань Лин Тяня, Нань Гуна Чиня и мужчины средних лет в серебряной мантии. Оглушительный шум пронзил небо и вошел в уши каждого. Поскольку все вы ставите свои жизни, только вы четверо войдете в гравитационную лестницу, неторопливо произнес Чжунань. После этого он посмотрел на Сун Тина рядом с ним и спросил с улыбкой: «Второй старший брат, есть какие-либо дополнения?» «Нет», — холодно ответил Сун Тин. «Нань Гун Чень, ты и этот самоуверенный парень скоро будете убиты», — продолжал глумиться мужчина средних лет. Он посмотрел на Дуань Лин Тянь и сказал насмешливо: «Мальчишка, ты скоро узнаешь, насколько глупо», и заключил пари. Столкнувшись с саркастическими замечаниями мужчины средних лет, Дуань Лин Тянь ответил с безразличным выражением лица: «Посмотрим, идем». Он окликнул близнецов Нань Гун и направился к гравитационной лестнице. Над ними возвышалась гравитационная лестница семи цветов. Вжух! Дуань Лин Тянь и двое братьев приблизились к подножию гравитационной лестницы вместе с мужчиной средних лет. Сам мужчина до сих пор выражал насмешку: «Ты первый». Дуань Лин Тянь повернулся к Нань Гуна и, продолжив уже посредством голосовой связи: «Не волнуйся ни о чем другом. Просто достань свое духовное оружие и устремись вперед так быстро, как только сможешь». «Ладно». Как и Нань Гун Чень, Нань Гун и безоговорочно доверял Дуань Лин Тяню. Услышав совет Дуань Лин Тяня, он немедленно приступил к действиям, не сказав больше ни слова. Бум! Нань Гун и высвободил свою первородную энергию и энергию глубокомыслия, а затем достал духовное оружие. Приготовившись, он ринулся наверх по лестнице. «Ты себя переоцениваешь». Мужчина средних лет в серебряной мантии хихикнул. Он медленно сделал шаг вперед, глядя на Дуань Лин Тяня. «Мальчишка, не говори мне, что я запугиваю слабых. Можешь идти первым». Закончив фразу, он ухмыльнулся еще ярче. Дуань Лин Тянь не собирался соблюдать приличия. Он поднялся и догнал Нань Гуны. Только после того, как Дуань Лин Тянь вошел в гравитационную лестницу, мужчина средних лет и Нань Гун Чень начали подниматься по лестнице. Свист. Как первый человек, который вошел в гравитационную лестницу, Нань Гуны, боевой монарх шестого уровня, достиг зоны Индиго гравитационной лестницы с духовным оружием в руках. После зоны Индиго следовала фиолетовая зона. Если им удастся пройти, тогда их посчитают прошедшим гравитационную лестницу и второго этапа испытания. Однако Нань Гун в настоящее время застрял в зоне Индиго. Он не мог войти в фиолетовую зону, потому что гравитационная сила оказалась слишком сильна. Не может быть. Сердце Нань Гуны наполнилось чувством беспомощности. Он ненавидел себя за слабость. Он никогда не сможет простить себе, если Дуань Лин Тянь и Нань Гун Чень провалит пари из-за него и погибнут от удара молнии и девяти небесных бедствий. Когда Нань Гуны подумал о последствиях, то приложил больше силы. Он в бешенстве бросился вверх, пытаясь войти в фиолетовую зону. «Я должен пройти гравитационную лестницу. Я должен пройти ее». Бум. Нань Гун и удивился, обнаружив, что ему удалось войти в фиолетовую зону. На самом деле, он чувствовал, что гравитационная сила в фиолетовой зоне оказалась довольно слабой, уступая даже гравитации красной зоны. Свист. Нань Гун и был сбит с толку, когда успешно преодолел последние препятствия гравитационной лестницы. Он стал первым человеком, который успешно прошел второе испытание сегодня. Вжух. После того, как Нань Гун и выбежал из гравитационной лестницы, наблюдатели замолчали. Глоть, глоть. На огромной каменной платформе группа людей, участвовавших в отборе учеников и последователей боевого императора, сглотнула. Увиденное попросту потрясло их. Ведь Нань Гун и знали участники, входившие в его группу при предварительном испытании. Разве он не боевой монарх шестого уровня? Он поднялся по гравитационной лестнице, как будто играл в игру. Они сочли его успех невероятным. Другая группа людей, участвовавших в отборе учеников и последователей боевого императора, состоявшая из боевых монархов седьмого уровня, была уверена, что Нань Гун и не достиг порога силы боевого монарха седьмого уровня. Когда они узнали о фактическом развитии Нань Гун Чиня из обсуждения в окружении, то почувствовали себя слегка странно. Гравитационная лестница формируется из силы гравитации и тяжести. Может быть, с ней что-то не так, трудно сказать. Теоретически даже боевой монарх седьмого уровня не сможет так быстро пройти через гравитационную лестницу, не говоря уже о боевом монархе шестого уровня. Что-то здесь не так, это действительно странно. Многие люди подумали, что что-то упускают из виду. Никто совершенно не ожидал, что Наньгун и сумеет преодолеть гравитационную лестницу. Что случилось? Даже Чжунань и Сунтин невольно опешили. Оба выражали крайнее удивление. Они ясно видели силу Наньгуны. С такой силой он вряд ли сможет войти в фиолетовую зону гравитационной лестницы, не говоря уже о том, чтобы пройти через нее. Какое-то время они также считали, что что-то не так с гравитационной лестницей. Невозможно. В то же время мужчина средних лет в серебряной мантии также заметил, что Наньгун успешно прошел через гравитационную лестницу и второй этап отбора. На его лице читались шок и изумление. Нет ничего невозможного. В следующее мгновение рядом с его ухом раздался спокойный голос. Смысл фразы словно гром поразил его. Придя в себя от шока, он увидел, что молодой человек в фиолетовых одеяниях поднимается на возмутительно высокой скорости. На самом деле, даже Наньгун Чэнь продвигался невероятно быстро. Буквально через несколько секунд два человека, смерти которых он не мог уже дождаться, успешно прошли через гравитационную лестницу и встали рядом Наньгуны. Он остался единственным испытуемым внутри гравитационной лестницы. Нет, выражение лица мужчины средних лет внезапно изменилось. У него не было времени думать ни о чем другом. Он чувствовал надвигающуюся опасность. Он поспешно достал свое духовное оружие с намерением стремительно пройти через гравитационную лестницу. У него все еще был шанс. Он выживет, если сумеет достигнуть конца. Даже если они и прошли, мне составит труда пройти через гравитационную лестницу. Даже в этот момент мужчина средних лет полностью верил в свои силы. Полет Дуань Лин Тяня и Наньгун Чэня через зоны гравитационной лестницы прошел так плавно, как через проплывающие облака или текущую воду. Со стороны казалось, словно на них совершенно не подействовала гравитация. Они оба летели так же расслабленно и решительно, как и Наньгуны, когда они проходили лестницу.